а их агрокомплексы. Огромные крытые поля на многие сотни километров, обеспечивающие продовольствием всю планету. Даже сейчас там что-то росло, абсолютно выродившееся и давно непригодное в пищу, но сам факт, я разглядывал этот памятник славы и упадка цивилизации протеан из снижающегося Кадика, который, по плавной глиссаде, шел к новой точке, где разворачивали временный исследовательский лагерь. 5 дней мы сидим на планете и все 5 дней глухо. Как удобно было в игре, десантировались, получасовой экспресс-забег по прямой с отстрелом расставленных по коридору гетов, и вот мы у протеанского и, который доносит нам историю поражения и указывает путь к мини-вратам на цитадель. А как быть здесь, где все это искать на немаленьком шарике? Пробовать просканировать источники излучения с орбиты, так тут все фонит как одна большая электростанция, а ножками тоже не вариант. После первого дня бесцельного брожения по местным памятникам архитектуры, мы с Лерой наконец пришли к мнению, что надо искать управляющий бункер. Вся логика нам говорит, что бункер должен быть. А как без бункера-то? Ну не может единый центр управления располагаться вне хорошо защищенного места, от слова совсем. Сканировали поверхность на пустоты, нашли уйму всего, и что из них наши, опять же непонятно. Ладно, худо-бедно. 80% отсеяли как сооружение хозяйственного назначения, оставшиеся 20, это больше 300 закрытых объектов, в которые еще надо попасть, а в галактике все 5 дней тишина, нездоровая такая тишина, точь в точь как перед бурей, ощетинившись пушками, все ждут гетов, у меня так были опасения, что жнец-сотоварищи, заявится сюда прямиком следом за нами, однако никого, и не поймешь, что этот гадский искусственный разум там придумал такого, что готовит втихую от всех, и на канон не обопрешься, ибо все, кончился канон. Под такие невеселые мысли транспорт нырнул в лабиринт зданий. Здесь они были пониже, всего этажей 30 или 40, по всему выходило, что это не жилой район, в отличие от километровых башен, где были найдены признаки личного жилья. И еще одно меня смущало. По самым скромным прикидкам, здесь должно было жить несколько, если не десятки, миллиардов. И где они все? Жнецы на Ил не нападали, следов глобальной катастрофы не замечено, может, конечно, вирус какой, но странно как-то все это. Выбравшись из Кадика под хруст вдавленных тяжелыми ботинками расползшихся во все стороны лиан, я огляделся. Как и везде, все покрывал ковер ползучей дряни. Ярко-зеленые лианы в основании достигали почти полуметровой толщины, разбегаясь миллионами отростков. Все было покрыто ими, особенно стены зданий, которые были оплетены с особым тщанием. Кто-то высказал здравую мысль, что, возможно, это растение каким-то образом паразитирует на стазисном излучении, которое поддерживает прочность всех конструкций протеан. Мимо пронеслась турианская БМД с десятком солдат, а на ближайших перекрестках я углядел мобильные зенитные платформы. Обеспечение безопасности, ага, а заодно и контроль со стороны наших заклятых друзей. Шепард, я оглянулся на голос, Лера, а это была она, коротко махнула рукой, подзывая. В земном боевом скафандре, она колдовала над портативным плазменным резаком. К сожалению, ничем иным нормально срезать мешающий зеленый покров было нельзя. Готов? Конечно, я утвердительно кивнул. Как пионер, вспышка плазмы, и с диким шипением обугливающееся растение начинает расползаться, обнажая вход. Пионер, это первопроходец, неожиданно поинтересовалась Азари, медленно ведя резак по контуру проема. Ну, почти, я не стал вдаваться в подробности. Вырезанный кусок, меж тем, выпал наружу, захлопнув забрало и включив нашлемные фонари, мы зашли внутрь. Я с рукой на пистолетной кобуре, Лера с резаком чуть на отлете, тоже, между прочим, оружие, для ближнего боя, так самое оно, отмахнуться разок, а потом вдарить биотикой по самое не балуйся, хотя животной жизни на планете нет, даже в зоопарках, тем более, что зоопарков я здесь не видел, вся планета полностью на искусственном поддержании, тут даже про биосферу сложно-то заикнуться, но рефлексы есть рефлексы, вошли, осмотрелись, так же пусто, та же паутина лиан по стенам и потолку, только слабее и тоньше, чем снаружи, и тишина. За 40 тысяч лет все, что могло сгнить и рассыпаться в пыль, сгнило и рассыпалось. За все 5 дней общий счет наших находок – 0. Слабо светится панель местного лифта. Ради разнообразия, при прикосновении створки разъезжаются, там круглая площадка с пультом посередине, как на Теруме, но размерами много меньше, а могли и не открыться, Из 53 обнаруженных подъемников, использовать мы смогли только 9, остальные заблокированы. Сейчас там и перебирает комбинации на символьной панели, но, сколько это займет времени, один Ктулху знает. Этот сработал. А вот дальше было интереснее. Стоило нам спуститься ниже, как в первом же помещении включился протеанский компьютер. Нам они уже попадались, правда отключенные, а тут заработал. Зашипел, зарокотал, а Лера застыла соляным столбом. «Шепард», — зашептала она вдруг чуть подрагивающим голосом. «Это протеанский, я через слово его могу понять, и похоже», тут она на миг смолкла, словно не веря. «Он обращается ко мне, я мог понять ее шок, сам я, пожалуй, тоже бы испытал его в подобной ситуации, не вспомни я эту сценку из канона. Однако местный и поздно проснулся, 5 дней от нас скрывался, прежде чем вышел на связь. Он хочет встретиться», Лера обернулась, глядя на меня широко распахнутыми глазами, затем снова напряглась, вслушиваясь в клёкот протеанской речи. «Нам надо вернуться в одно из тех зданий, что мы были». «Все, я поняла, где это». Она развернулась ко мне, с полубезумным взглядом. «Шепард, давай». Я махнул в сторону лифта. Разговоры потом. Бегом проскочив здание, запрыгнули в кадьяк, под сбивчивые команды Леры в шлемофон, на бреющем пронеслись по улицам. Затем новое здание, лифт, который прошлый раз не открылся, теперь помаргивает веселыми зелеными огоньками, приглашая зайти внутрь. Долгий спуск, а затем перед нами открылось умопомрачительное зрелище. Мы с Лерой замерли на небольшом пятачке, остановившимся взглядом окидывая уходящие во тьму ряды капсул. Вживую это выглядело много монументальнее, чем в игре, хотя бы потому, что тут соты, а это именно напоминало пчелиные соты, такие же правильные шестиугольники, уходили, скрываясь в темноте, не только вверх и вперед, но и глубоко вниз. «Энда, дела», — пробормотал я, подходя к краю площадки, переходившей в тоненький ажурный мостик, тянущийся вдоль ряда. Сжав перила, перегнулся, вглядываясь во мрак под ногами, но дна так и не увидел. «Сколько их здесь?» — завороженно протянул Азари. «Да уж, немало». Я еще раз поглядел в темноту, борясь с хулиганским желанием плюнуть вниз, но сдержался, мало ли, еще вылезет какая-нибудь Энда, какая-нибудь, и заявит, что оскорбил я протеан, и откажется помогать. Лера, отмерев, подошла к мостику, с сомнением разглядывая хрупкую конструкцию. У меня эта тонкая ниточка шириной в 0,5 метра и невысокими перильцами тоже не вызывала великого доверия, а лететь вниз далеко. Но жажда открытий, кто же остановится на полпути-то? С тяжелым вздохом наш гений-археолог-матерый Килхантер осторожно сделала первый шаг, еще один, ободренная успехом, обернулась. «Джон, ты иди, иди», я покивал головой, оставаясь, однако, на месте, дамы, хе-хе, вперед. «А что вы хотите? Я раза в 2 тяжелее ее, вот сейчас, если под ней ничего не прогнется и не затрещит, тогда и я двинусь, уж двукратный запас прочности точно заложен в конструкцию, однако вроде все в норме». Мостик, хоть промежуточных опор и не видно, висит как влитый, я даже дрожи от шагов Леры не почувствовал. «Ну значит и мне можно идти», успокоил я себя, ступая следом. Тут, если не смотреть вниз, то полное ощущение, что идешь по твердому покрытию на монолитном основании, а не по сетке в 0,5 сантиметра толщиной протянутой над бездной. Прошли мы так, где-то, с 0,5 километра, пока вправо, в узкий проход между сот криокапсул, не потянулся короткий отвод. Свернув, мы попали в небольшое пустое помещение с одиноким терминалом протеанского компьютера посередине. Вспыхнув яркой иллюминацией, и что-то проквакал, а затем, прямо перед собой сформировал подобие кресла, в виде изогнутой гравитационной линзы. Лера посмотрела на меня, с сомнением в голосе произнесла: «Он просит меня сесть». Не дождавшись ответа, подошла, осторожно присела, откидываясь. Рефлекторно дернулась, когда вокруг рук и головы вспыхнул какой-то голоинтерфейс, и тут же вскрикнула, обернувшись ко мне, широко распахнув глаза. «Это какой-то нейромодуль мысли связи». Взгляд ее быстро стал отсутствующим. «Джон, обратись она ко мне, через пару минут, это, похоже, надолго, тут целый массив информации, подготовленные, мне нужно несколько часов». «Хорошо, я подожду», спокойно пообещал я, «пара-тройка часов». «Хех, ерунда, зато информация, полученная Азари, 100% не оставит равнодушным никого, а эти ублюдки-советники, которые вздумали играть, нет, даже не с огнем, Они в свою песочницу протащили тактический ядерный заряд и весело давили по кнопочкам, наблюдая, как ярко перемигиваются огоньки на корпусе, надеюсь, ощутят на всю толщину и глубину, в какую клоаку они попали. «Джон, снова выплыла Лера, я, пожалуй, была слишком оптимистична в прогнозах, тут не пара часов, несколько дней, минимум, дай команду, чтобы временный лагерь развернули прямо в здании, на корабль я не буду возвращаться, сразу здесь буду перегонять все на свой лэптоп». «Хорошо», кивнул я еще раз и пошел разбираться с нашим интендантом, оставляя девушку один на один с древним детищем Протиан. А уже вечером она взахлеб рассказывала мне историю войны Протиан с жнецами, не забывая, впрочем, со скоростью поросячьего визга набивать простыни текста. А я сидел и умилялся, так это все соответствовало моим планам. Правда, некоторое чувство тревоги меня, все же, гложило. Слишком все тихо и все гладко идет, не к добру. 3 дня, столько потребовалось Лере, чтобы освоить основной пакет информации и подготовить определенные выводы. И самое интересное, она смогла дознаться, куда делись все те миллиарды населения с планеты, оставив нетронутой развитую инфраструктуру. Это был эксперимент, самый масштабный эксперимент Протиан, система портальных врат по той же технологии, что и ретрансляторная сеть. Они готовились совершить портальный прыжок через экспериментальные врата с поверхности Илона Цитадель. Спрогнозировать 100-процентный успех и предусмотреть все последствия этого эксперимента они не могли, были даже предположения о возможности локального схлопывания пространства, в случае неудачи, и образования короткоживущей черной дыры, что было бы фатально как для самой планеты, так и для ее населения. Вынести врата в космос они не могли, для них нужен источник питания планетарного типа, поэтому перед началом эксперимента, в течение полугода, все население было эвакуировано. На момент эксперимента, все источники энергетических помех, кроме стазис-поля, были отключены. Им не хватило совсем чуть-чуть времени, как началось нашествие жнецов. В наступившей тишине я посмотрел на замолчавшую Азари. Значит, вот почему их не нашли. Режим полной изоляции. А стазис-поле далеко не фонит. Да, ближний космос, даже с соседней орбиты уже ничего не засечешь, подтвердила Лера. А сколько находилось на планете ученых? 20. Да, не густо, я задумчиво покачал головой. Да уж, девушка невесело хмыкнула. А там война, короткий приказ не высовываться, затем потеря связи и 300 лет крясно, пока не затихли последние шевеления в галактике. Только вот проснувшись, никакого повода для радости уже не оставалось, цивилизация Протиан была уничтожена раз и навсегда, и те 20 ничего тут изменить уже не могли. Они могли только одно, хоть как-то помочь тем, кто придет после них. Они закончили эксперимент, смогли переместиться на цитадель и перепрограммировать хранителей. Эти квазиживые механизмы, обслуживающие станцию, именно они по команде извне активировали суперретранслятор, которым оказалась сама цитадель, и открыли путь тысячам жнецов. А что с самими учеными произошло? После недолгого молчания спросил я. А что с ними за 40 тысяч лет могло произойти? Обратились в пыль веков. Имеющуюся технологию крясно больше нескольких столетий организм не выдержит. И вскользь упомянул, что разработки стазис-капсулы с теоретически бесконечным сроком сохранения живого организма велись и вроде бы не безуспешно, но не на Иле. Это интересно, я озвучил свою мысль. Может, повезет, где-то и живого протианина найти. Да, мечтательно протянула девушка. Было бы неплохо. Пожалуй, пойду, прямо сейчас и растрясу на подробности. Давай, я привстал, разминая затекшую спину. А я пойду, пожалуй. Азари усвистала на лифте вниз, а я, кивнув двум турианцам из охраны, вышел на улицу. Еще 4 турианцев располагались снаружи, хотя от кого тут охранять, посторонних тут нет, а сквозь орбитальную группировку пролезет разве что муха. Челнок должен был прибыть через полчаса, забирая меня на флагман для отправки ежедневного отчета. Так что было время прогуляться и неторопливо все обдумать. Попинав толстую, с руку толщиной, лиану, я прогулочным шагом направился вдоль улицы. Вот и вылез пресловутый канал, малый ретранслятор сила на цитадель. Взорвать его от греха, а зачем? Диверсионную бригаду забросить Сарину уже не получится. Там дивизия полнокровная сидит, группу любой численности быстро локализуют и уничтожат. В связи с этим ценность Ила в глазах, или в чем там у него, жнеца, должна была упасть до нуля, а значит ждать его здесь не стоит. Что еще приходит на ум? разве что кинжальный прорыв сквозь турианскую группировку к цитадели, но без поддержки изнутри она успеет закрыться. А если жнец в непосредственной близости от нее сможет активировать какой-нибудь аварийный протокол открытия? Вопрос, но логичный, вдруг там штекер какой снаружи, подсоединился к нему физически и вскрыл. А значит, главное не дать злым турикам дорваться до тела, какое-то время, раскрыть и влезть в цитадель. Другие варианты пока в голову не идут. Тут на грани восприятия мелькнул какой-то силуэт. Чуть не запнувшись, я остановился, сосредоточенно оглядываясь. Показалось или нет, что-то царапнуло взгляд, вот только что. Достав пистолет, вдоль здания я побежал обратно. Если это действительно кто-то чужой, то его цель угадать нетрудно. Добежав, я выскочил на площадь перед зданием и тут же перекатом ушел назад, уходя с открытого места. Труп и кровь на месте четырех турианских солдат уничтожены практически мгновенно, никто даже выстрела не успел сделать, иначе я бы услышал. Черт, черт, черт, а турики-то не голые были, в броне, как положено. Чем их вообще, столько крови огнестрел не оставляет? Ножом что ли? А где такие ножи дают, что режут броню как бумагу? А там Лера, достать ее, когда она на этой мыслесвязи, проще простого. Вот же гадство. Аккуратно выглянул из-за угла. Тишина, как в морге, и антураж соответствующий. Раз, два. Броском преодолеваю пустое пространство, прижимаясь к стене у входа. Изнутри ни звука. Похоже, тех двоих внутри тоже можно списать со счетов. Турики передо мной во всей красе, и оптимизма не добавляют ни на йоту. У ближайшего сквозная дыра в грудине, кулак свободно пролезет, у другого, чуть дальше, напрочь снесена голова с рукой, одним ударом. Мне поплохело, это какой силы удар, и чем, а лезть придется, там Лера, а без нее, план может пойти по женским половым органам. На цыпочках, не дыша, подползаю к проему, тихонько заглядываю и почти утыкаюсь в раскроенный шлем солдата внутри. И тут морг и кровища, словно на скотобойне. Собрав всю волю в кулак, по стеночке, тенью отца Гамлета, скольжу к проему во второе помещение, где лифт и Лерина барахло с лэптопом. Есть шанс, что чужак заинтересуется им, и возможно получится подловить его на этом. Плавно, не дыша, я сместился, поведя стволом перед собой, но так и замер в проеме, а в груди словно ухнула резко возникшая пустота. Да, чужак был здесь, склонившийся над компьютером Леры, но заставить себя выстрелить я уже не мог, потому что эти короткие рыжие волосы, я бы не смог не узнать. «Здравствуй, Джон», в голосе, которым она поприветствовала меня, слышалась теплота. «Сара», устала и опустошенно, не веря в происходящее, произнес я. Пистолет опустился в моей руке, я встал с колена, но не смог заставить себя зайти, переступить порог, застыв на месте. Она, развернувшись, чуть улыбнулась мне. В легкой броне Альянса, только шлем лежал тут же на столе. «Значит, это ты», — тихо произнес я не то вопрос, не то утверждение, глупое, в данной-то ситуации, но сосущая пустота внутри. «Я, Джон», — просто ответила она, и улыбка ее стала чуть грустной. «Зачем?» — с болезненным мазохизмом продолжил я задавать глупые вопросы. «Так надо», — а во взгляде ее появилось странное выражение, словно бы жалость. «Тебе?» — «Нет, Церберу», — она ответила, а мне почти физически стало больно. «Ты с ними?» «Да». «Почему? Ты хочешь знать?» — она пытливо спрашивает, ловя мой взгляд. Я киваю. «Да. Помнишь историю 5 лет назад, когда мой взвод попал под молотильщика, и я осталась единственной выжившей? И я вспоминаю, память Шепарда услужливо разворачивает перед внутренним взором это знание. Да, действительно, одна из так называемых предысторий Шепарда, здесь доставшаяся Керриган». Прочитав в моих глазах, что я вспомнил, Сара продолжила. «Не было, Джон, никакого молотильщика, а была одна из грязных операций в зоне ответственности турианцев. Подробности тебе знать не нужно, важно другое, нас накрыл турианский патруль, корабль уничтожили на поверхности, а нас как крыс гоняли по пещерам 2 недели. 2 недели, Джон, а руководство Альянса нас списало, побоялось дипломатического скандала. Им было проще выставить нас безымянными контрабандистами, чем вытащить оттуда. И как ты, Цербер?» «Спасибо им». Замолчав, она посмотрела долгим взглядом на меня, сказала устало: «Глупо ворошить прошлое, надо думать о будущем». Тело словно налилось странной тяжестью. Недоуменно посмотрев на пистолет в своей руке, я убрал его обратно в кобуру. В Сару я никогда не смог бы выстрелить, только не в нее. Чем ты их? Бросив взгляд назад, на кровь и трупы, спросил я снова. А мне клинки? Она развела руки в стороны, а кулаки окутало сияние, с тихим гулом развернувшись в почти метровые призрачные лезвия. А у меня уже не было сил чему-то удивляться, я просто стоял и смотрел. Новая разработка Цербера, похвасталась она. Знаешь, как призрак назвал меня, когда увидел с ними? Королева клинков. Тут я увидел то, отчего кулаки рефлекторно сжались, а челюсть заиграла желваками. Глаза Керриган перестали быть человеческими. В момент активации клинков, в зрачках загорелось по три огонька, треугольником, и я видел уже такое, в третьей части игры у призрака, прямое свидетельство искусственного вмешательства в человеческую природу. Кем они тебя сделали? Оружием, Джон. Ты разве этого еще не понял? Хотя я всегда им и была, что в Альянсе, что здесь, отличие только одно. Призрак свое оружие ценит и никогда не бросает. Клинки пропали, но вокруг рук Сары закружился призрачный вихрь. Биотика, я смотрел на вихрь, а ведь официально она биотикой не владеет. Чертов Харпер, я наконец-то вспомнил, как его зовут по-настоящему. Прости, Джон, вихрь подхватил меня и прижал к стене, не давая пошевелиться. Керриган подошла, сняла с меня шлем, коротко провела ладонью по волосам. Ты не можешь мне помешать, но я верю, что мы еще встретимся. Она впилась в мои губы долгим поцелуем, а затем меня накрыла тьма. Я очнулся от того, что меня кто-то тряс за плечи. Дико болела голова и жутко мутило. Радовало только одно, у мертвых явно ничего болеть не может, а значит я жив. Сара, волной накатило какое-то отчаяние, стоило мне вспомнить о ней. Агент Цербера, чтоб призраку пусто было. Сердце защемило от обиды, запало рыжее мне в душу, так что теперь и не выдеришь, но убивать не стало, да и этот поцелуй напоследок. Что-то ты расклеился, командир, укорил я сам себя, соберись, тряпка, потом будем рефлексировать и предаваться унынию, у нас пока одно нерешенное дело, гадский жнец, прячущийся где-то в бездне космоса. Кое-как, справившись с рвотными позывами, я сфокусировал взгляд на обеспокоенном лице Леры, трясла меня именно она. «Джон, ты в порядке?» Похоже, она искренне переживала за меня, сказано это было со странными нотками, прежде таких я не слышал. Частично, я закряхтел как старый дед, тревога в голосе девушки уступила место облегчению. Отпустив мои плечи, она, выдав протяжное «уф-эф», приземлилась рядом со мной на задницу, уже совсем другим тоном произнесла: «Богиня, как ты меня напугал, я боялась, что биотическим ударом тебе выжгло все синапсы». «Биотическим?» – переспросил я, пытаясь привести мысли в порядок. «Да, и с учетом, что мозги у тебя вроде в порядке, очень умелым», – она кивнула сама себе. «Даже среди Азаримало найдется биотиков, настолько ювелирно управляющихся со своим даром. Могу сказать одно, кто бы это ни сделал, он не хотел твоей смерти. Сара, Сара, и откуда же ты так научилась биотикой владеть? О возможности вот так вырубать противника я даже и не слышал. Ты, кстати, не видел, кто это сделал?» Деловито поинтересовалась Азари. Я отрицательно качнул головой, выдать Керриган, несмотря ни на что, я не мог. Нет, только зашел и сразу удар. А ты, Лера смутилась, тихо произнесла, потупив взгляд. И я тоже не видела. Тоже биотический удар? Мой вопрос старшего научного сотрудника вогнал в краску и она, потупившись, сказала еще тише. Нет, просто удар по голове. Мда, я промолчал, для Азари, с ее-то навыками, это, наверное, серьезный удар по самолюбию, что ее вот так просто вывели из строя. А затем здание наводнила целая толпа, включая и турианское командование и бинго с группой офицеров эскадры, с выражениями полного «п» на лице. Кипиш поднялся, конечно, не слабый. Шутка ли, шесть трупов и утечка сведений, полученных от Ипротиан, идущих под грифом особой важности. Что самое смешное, уйти Саре не составило никакого труда. Не мудрствуя лукаво, вырубила пилота прилетевшего за мной челнока, после чего, имея коды доступа на борту, беспрепятственно вышла на орбиту и, пока никто ничего не успел сообразить, встала в разгон и прыгнула из системы. Ушедший следом фрегат вернулся ни с чем, похоже, челнок сразу же подобрал корабль Цербера. Мда, крайне нагло и крайне эффективно. Личность нападавшего так и не установили, на все вопросы, что я, что Лера, отвечали отрицательно, отбиваясь от нападок со стороны турианцев, их подозрительность только подогревала то, что нас оставили в живых. Но тут нам всем стало не до утечки информации. Одновременно и флоту турианцев, и нашей эскадре пришло уведомление о нападении гетов на цитадель. Мостик просто гудел от почти осязаемого напряжения, что витало в воздухе. Бинг с Райтерном угрюмо пялились друг на друга с корабельных экранов. В свете полученной с Випротиан информации, от самой возможности, вот так, прямо сейчас столкнуться с армадой жнецов, припекало всем без исключения. Командование тоже не спало, стягивая все возможные силы к цитадели, в том числе, пришел приказ и на передислокацию львиной доли кораблей с орбиты Ила. Правда, прибыть они могли только к шапочному разбору, дня через три, не раньше. «Адмирал, последняя сводка с цитадели», — Бинг хмуро буркнул. «Докладывай», — а офицер связи затараторил. «Геты смогли продавить линию турианских кораблей и прорваться к станции. Диспетчерская служба сообщила, что запущен какой-то протокол суперадмина. Они не могут его отменить или заблокировать, станция начинает раскрываться. Флот пытается сковырнуть линкор, но геты словно обезумели. Сэр, это прямая речь и, не считаясь с потерями, полностью закрывают его». А я сидел тихонько в углу, стараясь не путаться под ногами офицеров мостика, и думал. «Накаркал ты, командир, ой, накаркал». Райтерн, которому, похоже, доложили то же самое, с сомнением вымолвил. «Ну, по крайней мере, там у нас 40 тысяч солдат на самой цитадели, видимо он пытался найти хоть что-то хорошее в этой ситуации». Следующая сводка, через 15 минут, рассеяла эти надежды. Линкор внутри, станция закрылась и заблокирована, флот не может проникнуть следом за ним. Гет выпустил не менее 100 тысяч мобильных боевых платформ разных типов. «Черт их сметут», не сдержавшись, произнес кто-то. По мигам помрачневшей морде турианского командующего, стало понятно, что с такой оценкой ситуации он вполне согласен. Тут меня торкнуло. Озарение, мать его. Я подорвался из своего угла, на ходу выстраивая пришедший в голову план. «Контр-адмирал, адмирал, я без лишних слов вклинился в разговор. Сколько у нас наличных сил десанта?» Бинг глянул на меня с сомнением, чуть помедлив, произнес. «Два батальона, не считая средств усиления. Это 1000, резюмировал я. «А у вас?» Райтерн хмыкнул, почесал когтем правую мандибулу, но ответил. «Стандарт для ударного флота иерархии. Это, уточнил я, 40 тысяч солдат». «Отлично», я оглядел повеселевшим взглядом командующих. «Как считаете, если эти силы окажутся на цитадели, мы сможем остановить гетов?» Возможно, в глазах турианского адмирала зажегся огонек надежды, а я не стал его разочаровывать. «Портал, здесь на Иле работающий портал, который может перебросить войска напрямую на станцию. Правда, он 40 тысяч лет простоял в бездействии. Это все равно шанс», — уцепился Бинг за предложение. «Командир, постарайтесь его запустить как можно быстрее». «Хорошо», — я кивнул. «Его местоположение известно, я скину координаты». Райтерн с Бингом переглянулись. «Надо определить порядок высадки», — почти хором произнесли они. «Да», — кашлянул турианец. «Думаю, первой партией должны пойти мои. Крайне важно быстро наладить координацию с войсками на цитадели, у моих офицеров это выйдет лучше». «Согласен», — Бинг не думал возражать. «Тогда к делу». Экран погас, а я, связавшись с Лерой, уже летел как на крыльях к челнокам. «Еще ничего не закончено, все еще только начинается». Я стоял возле налитого энергией, по самую маковку, портала, и радовался как ребенок. «У нас получилось с помощью Ви запустить его, и эта махина, ведь, заработала. Вот строили-то протяне на века, как часы, только волнами почти осязаемая дрожь расходится в стороны. С той стороны нас уже ждут, несмотря на бой, удалось по сверхсветовой связи выйти на флагман флота у цитадели, а с него на командующего наземной группировкой на станции. Геты, словно тараканы, лезут во все щели, уже стало понятно, что прорываются они к определенным узлам. Видимо, ключевые системы для внештатного запуска суперретранслятора. Их больше 20 штук, и часть уже гетами занята, часть еще держится, но заранее нормальную защиту организовать не смогли, поэтому сейчас турианцы умываются кровью, синтетики не жалеют ни врага, ни себя. Отмашка, и колонна турианских войск приходит в движение, 2000 солдат, первая группа. За ней батальон десанта Альянса, с ним пойду и я, на время операции. Батальон передан под мое командование, моя основная задача — поиск и ликвидация Сарина. Удалось убедить командование, что без предателя спектра там точно не обойдется. И, как знающий досконально устройство цитадели, он будет, явно, в самой ключевой точке. Благо, я был в курсе, спасибо игре, что управляющая панель находится в зале президиума. Второй батальон пока остается на Иле, как и пятитысячная группировка турианцев, это защита портала, ви и стратегически важного субъекта в лице Леры, которую, как она не рвалась, в бой не пустили, и правильно, как я считаю. Портал начинает вспыхивать, катапультируя стройные ряды в броне, прямо в гиперпространство. Ну что, Джон, готов? Обернувшись, я увидел Вакариана, в броне, с монструозного вида винтовкой в руках. Гарус все эти дни безвылазно просидел на крейсере, периодически заседая в рубке гиперсвязи. Чем он там занимался, я не вникал, однако, на цитадель он решил прыгать вместе со мной. Отказываться от помощи опера, прекрасно знающего местность, я не собирался, поэтому татурианец и стоял сейчас рядом со мной. Оценив полутораметровое весло в его руках, я неопределенно хмыкнул. Для предстоящего боя на станции, такой выбор оружия представлялся мне весьма сомнительным. Поняв это, Гарус, чуть щелкнув мандибулами, объяснил. «Не, Джон, ты не думай, эта малышка себя покажет», он любовно огладил Цевье. «Специальная разработка для работы по целям, прикрытым биотическим или кинетическим щитом. Как оказалось, просто идеально против тяжелых платформ гетов». Я кивнул, довольному как слон, турианцу, заимевшему чудесную стреляющую игрушку. Проводил взглядом остатки колонны, исчезающие в портале, оглянулся. А вот и мой батальон. Ну, с Богом, оскалившись, я почти запрыгнул в это белесое марево, вспышка, короткое нечто, не поддающееся описанию, и подошвы жестко ударяют в пол, заставляя присесть. Отбежав от портала, меня выдернули встречающие. Я оглядел, ранее бывшую чистой и ухоженной, аллею. Чат, взблески очередей, дрожь от недалеких взрывов и растекающиеся в стороны полноводные реки десанта и иерархии. Первый круг ада, не меньше. Командир. Меня окликнул турианский офицер с большим тактическим планшетом. Местный из расквартированной на цитадели бригады войск, судя по маркировке на броне, он, похоже, отвечал за координацию. Взмахом руки я подозвал Гаруса и майора Альянса, штатного командира батальона десанта, что завел под меня Бинг. В попыхах имя майора совсем вылетело из головы, помнил только, что тот был знатным биотиком, одним из сильнейших на флоте. Смутно припоминал его на межфлотских соревнованиях, где Шепард тоже участвовал, тот занял второе место, уступив в биотике только представителю 11-й разведывательной флотилии, что, правда, неудивительно. Внешняя разведка всегда забирала себе только лучших. Координатор, тем временем, развернул трехмерный план станции, тревожно переливавшийся огнями зеленого и красного цветов. «Мы здесь», — ткнул он пальцем в схему. «Эти районы под нашим контролем, тычок в области, светящиеся зеленым. Это, захваченные гитами. Подкрепление, в первую очередь, сюда, сюда и вот сюда». Тонкие зеленые стрелочки разошлись в стороны, отчеркнутые когтем. «Что, линкор?» Приходилось напрягать голос, перекрикивая стоявший вокруг шум. Турианец кивнул, поняв вопрос, ответил, стараясь говорить громче. «Пока тихо. После того, как выпустил десант, ни маневров, ни других каких-то действий, только пристыковался к центральному шпилю. Это где президиум?» «Да, все вроде по канону», поставил я, мысленно, отметочку. «Теперь надо найти Сарина». Порывшись в памяти, я вспомнил, что с Сарином вроде как были еще краганы, остатки вермайерского эксперимента, на удачу закинул удочку, интересуясь. А, помимо гетов, вы краганов не замечали, и был вознагражден. Буквально через секунду, турианец вывел сводку по донесениям от командиров подразделений, с общей обстановкой по зонам соприкосновения с противником, и утвердительно кивнул. Подняв на нас взгляд, сообщил, да, группа краганов с гитами, как раз в районе президиума. Там кто-то есть из наших, имея в виду турианские подразделения и силы СБЦ, также участвовавшие в отражении нападения, спросил я. Нет, отрицательный мах головой. Совет эвакуирован на путь предназначения, там сейчас никого, и пока не отработаем более первоочередные цели, туда дан приказ не соваться. Хреново, тихо пробормотал я. Переглянулся с Вакарианом и коротко кивнул, отвечая на его невысказанную мысль. Майор, привлекая внимание командира Альянса, который не был посвящен в наши пляски с мятежным спектром, я ткнул на схеме, в центр красной зоны, занимавшей шпиль почти на всю длину, сказал уже для всех. Наша цель почти наверняка здесь. Необходимо как можно быстрее прорваться туда и захватить помещение президиума, после чего, вероятнее всего, их удерживать до определенного момента. Вам точно туда надо? С сомнением поинтересовался турианский офицер. Ну, вы же сами сказали, что Краганы там, я невесело усмехнулся. Тогда, вам лучше двигаться вот этим маршрутом, он дольше, но максимально идет через зоны, контролируемые нами. Извилистая зеленая линия, действительно только краем цепляла красные участки. По времени все равно выгадаете, чем будете пробиваться напрямую. Я был с ним согласен, батальон хоть и кажется силой достаточно внушительной, но в прямом бою, лоб в лоб, все эти силы растают за десяток минут. Гарус, мне было интересно мнение опера СБЦ, поэтому я указал ему на маршрут. Тот не стал ломаться, деловито покрутил схему, кивнул. Нормально, мне этого было достаточно. Майор, дернул я опять комбата. Все здесь? Кивок в ответ. Я бросаю придирчивый взгляд на 1500 солдат за спиной, снова смотрю в глаза идущим со мной в неизвестность офицерам, замирая на мгновение. Но в них нет ни тени сомнения, только злость и готовность к драке, и я рявкнул, чувствуя поднимающуюся изнутри холодную ярость. К бою, товарищи. По-английски это звучит. Он Гуард, Самрадис. Еще на марше, я постарался исправить допущенную оплошность, негромко обратился к комбату. Майор, извини, запамятовал, как звать. Тот кинул короткий взгляд, чуть прищурившись, хмыкнул, но ответил. Марк, Марк Гудваркер. Марк, смотри, мы углубились уже достаточно далеко в лабиринт посольских кварталов цитадели, и я хотел предельно честно и детально обрисовать, что нас там может ждать. Я знаю, что с гитами вы уже встречались, лучше других знаете их тактику и слабые места. Майор был воякой опытным, поэтому не перебивал и не вставлял комментарии, предельно внимательно слушая меня. Несмотря на то, что глаза его не отрывались от экрана инструметрона, куда поступала вся информация с разведдронов батальона и от командиров нижнего звена, я был уверен, что он не пропустит ни единого слова. Но помимо них, там нас ждут еще Краганы и, вероятно, очень вероятно, бывший спектр Сарин. Никаких захватов, суда и тому подобного, я не хочу, чтобы кого-то из парней закатали в цинк ради возможности устроить шоу по головидя. Согласен, буркнул Биотик, но мне почудилось одобрение в голосе. Уже неплохо. Отлично. У тебя батальон по общим штатам? Задал я интересующий вопрос. Нет, после Фероса, одну пехотную роту убрали, добавили два взвода тяжелого вооружения, взвод поддержки и отделение РЭП, ответил комбат с неохотой, а я мысленно покивал. Командование подбирало оптимальную численность и состав сил в батальоне для более эффективного противодействия гитам. Исходя из большого количества тяжелых платформ, добавили средств усиления, взвод поддержки, это операторы дронов, а РЭП, это наведение помех на системы связи и прицеливания гетов, да еще и экспериментальные глушилки, которые, в идеале, должны бить по мозгам синтетикам, замедляя скорость обработки данных, что скажется на всех аспектах от двигательных функций до скорости наведения на цель. Какой порядок движения? Задал я еще один вопрос. Слушай, подняв голову, майор посмотрел прямо на меня, опустив руку с инструментроном, и сейчас недовольство было уже не прикрытым, оно так и плескалось в серых глазах. Командир, хочешь покомандовать батальоном? Да нет, пожалуй, обижаться я и не думал, майор в своем праве, такие вопросы — это чисто его епархия. Тогда, не лезь. Если есть что сказать по обстановке или характере цели, пожалуйста, все остальное держи при себе, не мешай работать. Ладно, Марк, я отстал, а что собственно хотел? Здесь общевойсковая операция, и майор в этом смыслит явно больше, чем я, так что надо заткнуться и просто наблюдать за работой профессионалов. А понаблюдать было зачем? Батальон действовал как единый живой организм. Охранные и разведдраны осуществляли охранение основной колонны, сканируя все вокруг, ближний радиус метров 500, дальний до 5 километров, в зависимости от местности. В авангарде – тяжелые роботизированные комплексы, еще не 5-метровые антропоморфные махины, виденные в игре, но уже и нелегкие, на антигравитационной платформе, модели. Они исполняли роль танков и должны были принять на себя первый удар противника. Затем пехотный взвод, отделение УРА, после – основная колонна. На ходу, батальон выстреливал отделениями пехоты в широкие проходы и ответвления. Дополнительный заслон, они, По мере продвижения колонны отходили и возвращались обратно, чтобы снова нырнуть в следующее пересечение. «Контакт!» – негромко прошуршал голос комбата в шлеме. Чуть дрогнул пол под ногами, мгновенная перегруппировка, отделение «Уран» ныряет вслед за пехотой в переулок. 30 секунд работы по цели и дроны вновь со свистом влетают в проход, восстанавливая охранный периметр, а колонна все так же многоногой змеей упорно ползет дальше. Туго стало на подступах к шпилю. Помрачнел комбат, батальон растекся полукольцом, охватывая несколько перекрытых подходов. Синтетики успели организовать плотный заслон, обойти их было никак, только если пробиваться на внешнюю поверхность станции и по ней подниматься к президиуму. Канон вылез и тут, правда, лезть туда, на кучу гетов, будет уже не придурочный спектр только с двумя напарниками, а тяжело вооруженный кулак Альянса. Собственно, этой идеей я поделился с майором. Агаррус ткнул на схеме в расположении аварийных люков, через которые мы и полезли. Ощущения незабываемые, когда, вылетая из створа шлюза, перестаешь ощущать гравитацию, и пространство перестает подчиняться таким простым категориям, как верх и низ. С повсеместным внедрением искусственной гравитации в невесомости остались работать только лаборатории производства сверхчистых материалов. Мое знакомство с невесомостью было сегодня вторым в жизни, первым был памятный полет на ведьме, однако здесь придется приноравливаться не просто к перемещению в этих условиях, а к полноценному бою. Батальон выплескивался волнами на поверхность станции, занимая все маломальски подходящие укрытия, технологические выступы, массивные блоки внешнего оборудования. Заметив уступ повыше, я махнул Гаррусу, подзывая. Появилась идея, как нам с его золотым ружьем сработать с пользой, снайперской парой. Коротко отсемафорил майору, получив его добро и включившись в тактическую схему подразделения. «Есть работа для твоей малышки», — я кивнул турианцу на винтовку в руках. «Вот на этом уступе закрепимся, должны хорошо просматривать поверхность». Дроны сыпанули вперед, батальон спешно закреплялся на позициях, организовывая плацдарм. «Контакт!» — тихим шорохом проносится сухой, безжизненный голос, словно взбесившись. Передний край взрывается яростным огнем, искрят и рассыпаются вспышки выстрелов по всему фронту. Сузив поле зрения, через визор, заметил выбравшегося на поверхность колосса гетов, метка для Гаррусса, электронный маркер, синей точкой светящийся в электронном прицеле, щелчок тангенты, что цель принята, яркая искра впивается в литое навершие синтетика, брызнувшие разноцветными осколками. «Отлично», мысленно поздравил я нас, провожая взглядом заваливающуюся машину, которую наши соседи, расчет «Ура», дополнительно угостили парой противотанковых ракет. Тут я с тревогой заметил, что жнец, креветкой-переростком присосавшийся к шпилю, начинает двигаться, меняясь, словно готовясь к чему-то. Недобрый знак, а мы все еще топчемся на месте. Нашел комбата, хмуро переговаривающегося со Старлеем, ротным первой роты. «Майор, нельзя стоять, надо двигаться вперед». Он глянул недобро на меня, ткнул в переливающееся вспышками море огня буквально в нескольких сотнях метров перед нами. «Ты видишь, что там творится, геты все еще лезут, надо удержать плацдарм». «Нет», сцепившись с ним взглядом, возразил я. «Видишь вон ту дуру на горизонте, она начала шевелиться, а это значит, осталось совсем немного». «Сколько?» Комбат еще сопротивлялся, по инерции, не зная того, что знаю я, не хотел зазря жертвовать людьми, еще не понимая, что любые жертвы сейчас – ничто по сравнению с тем, что произойдет, если жнец запустит суперретранслятор. «Полчаса или 5 минут, не знаю», – жестко ответил я. «Майор, подымай людей, их слишком много, нужен маневр». «На маневр нет времени, нужен прорыв». 8, рявкнул я, не сдержавшись, сказал уже тише, под мою ответственность. «Хорошо», сцепив зубы, не глядя на меня, комбат почти бегом выбежал с наспех организованного НП. Сконцентрированным огнем почти всего тяжелого вооружения батальона удалось прорвать оборону гетов, и в возникшую брешь потоком полились наши невеликие силы, огрызаясь огнем во все стороны. Прорыв нам обошелся дорого, больше 60% дроидов было потеряно, в живой силе потери составили до 15%, из них безвозвратных только 5%. Но это пока, до зала президиума было еще несколько километров, которые надо было преодолеть под огнем упорно лезущих гетов. Раз в пару минут Марк сухим голосом докладывал потери, а я копил злость для Сарина и Жнеца, чтобы предъявить им все увеличивающийся счет человеческих жизней. Мы рвались вперед, винтовку Гаруса переломило прямым попаданием чего-то крупнокалиберного, хорошо еще руки не оторвало, скользнувший по броне снаряд оставил оплавленную борозду, отбросив турианца назад. Сейчас в его руках была штурмовая винтовка кого-то из десантников. Мне опять прилетело в ту же ногу, что и на Теруме, даря незабываемые ощущения подвижного бревна. Пара километров, устланные техникой и телами людей, малая жертва за безопасность всего человечества, чтобы успеть прорваться вперед, любой ценой. Я понимал это, люди вокруг меня тоже это понимали, и гибли, отчаянно бросаясь в атаку, не давая этому потоку остановиться, потерять напор, завязнуть в массе синтетиков, выстраивающих заслон за заслоном на нашем пути. Здесь пробился голос Гаруса, сквозь кровавый туман, затянувший сознание. Полторы роты, все, что осталось от батальона, почти без дроидов, совсем без ура, уже вливалось в раскрытые створы, туда в президиум, нашу конечную цель. Ворвавшись внутрь, смели гетов и краганов, оказавшихся, неожиданно, в малом числе, почти без остановки дойдя до зала совета, как вдруг передовой отряд доложил, что там идет бой. Геты и краганы воевали еще с кем-то. Когда я добрался до места, десант добивал последних, еще трепыхающихся гетов и краганов. Мрак аварийного освещения разрывали только отдельные вспышки контрольных выстрелов, да светился, переливаясь оттенками красного, активированный пульт. Подбежав к нему, я уставился на непонятные закорючки, все отчетливее понимая, что не имею абсолютно никакого понятия, как этот чертов пульт отключить. Взорвать его, но подняв автомат, я все же заставил себя его снова опустить. Далеко не факт, что механизм активации суперретранслятора будет отключен. Нет, нужен штатный код отключения, вот только где его взять. Тут странный скрежещущий звук разорвал тишину, раздавшись откуда-то слева. Расступившись, десантники открыли моему взору исковерканное тело, в котором я с трудом узнал бывшего спектра Совета Сарина. Когда-то бывшая турианцем, сейчас это была перекореженная, насквозь киберизированная машина, в клочья разорванная сотнями попаданий. Что удивительно, еще живая. Сарин, вернее то, что из него сотворил жнец. Его глаза еще не успели потухнуть, а по телу пробегала еле видимая дрожь. Похоже, это то он бился здесь с гитами и краганами, зачем и для чего, сложно уже сказать. Глядя на эту неопрятную груду, залитую темной жидкостью, медленно вытекавшей из разорванных шлангов, я не чувствовал в себе той злости и ненависти, что была ранее, к этому и невозможно было испытывать ненависть, только усталость владела мной. Сняв шлем, пробормотал негромко, не думая, что он может меня услышать. Вот мы и встретились, враг мой. Но вдруг забулькало, а голова Сарина чуть повернулась ко мне, захрипев механическим голосом. Шепард, голос прервался шипением и шумом, но вновь восстановился спустя пару секунд. Пульт, комбинация по строкам, первая, 7, вторая, 2, третья, 7, нижняя, проведи слева направо по шкале. Метнувшись назад, я в точности воспроизвел указанные действия, ни на секунду не усомнившись в его словах, что-то мне подсказывало, что мятежный спектр мне не соврал. Пульт, тем временем, мигнул и, потухнув, сложился, уезжая под пол. А Сарин продолжил. Я бы желал человечеству сгинуть, но только не ценой гибели иерархии. Неплохая шутка, да, он заперхал. Вас спас тот, кто больше всего вас ненавидел. Неплохая, я кивнул, присел около него и, приставив пистолет к блестящему металлическому лбу, выпустил полную обойму, разнося пропитанные кибернетикой мозги. Не из ненависти, не из жалости, просто это не должно было жить. Встав, оглядел усталые лица, нашел глазами майора, лежащего на импровизированных носилках, тот был еще в сознании. Кивнул и тихо, и устало произнес: «Мы справились». Внезапно глухая дрожь прокатилась по станции. Подбежал встревоженный связист. «Сэр, передали, что линкор гетов отстыковался. Турианцы восстановили контроль, снаружи силы гетов ими тоже уничтожены, они подтянули резервы, и как только раскроют цитадель, нанесут фокусированный огонь по цели, пока он не набрал скорость». «Твою мать!» Я в сердцах выругался. Этого еще не хватало. Лепестки станции уже начали расходиться, соединенной мощью флота турики долбанут так, что жнеца на кусочки разнесет, а мы здесь на верхушке шпиля. Либо зацепит дружественным огнем, либо кусками самого властелина. Собравшись, не давая мыслям разбежаться, по общей связи, срывающимся голосом, скомандовал: «Все, живо к лифтам, взрывайте кабины, чтобы был доступ внутрь шахт». Это был единственный, наверное, наш шанс спастись, по крайней мере, ничего другого мне в голову не пришло. Лифтовые шахты, наиболее защищенное место, проходящее через весь шпиль ровно по центру и единственная наша возможность быстро убраться отсюда. «Давай связь», – требовательно протянул я руку сержанту. Тот быстро всунул гарнитуру с ларингофоном. «Это командир Шепард». «Да, да, нет, не можем. Вы сами можете в шпиле отключить гравитацию». «Можете? Отлично. Тогда вырубайте, мы по шахте быстро спустимся вниз. Давайте, не тяните». «Все, Роджер». Кинув оборудование обратно связисту, заорал по общей: «Парни, давай, давай, давай. Сейчас пятки припечет. Как вырубит гравитацию, сразу прыгайте, а то будет нам всем тут братская могила». Прогремело два глухих взрыва, вырвавшие дно у наглухо застопоренных кабин. Третья шахта была пустая, кабина была внизу. Я с тревогой оглянулся. Сквозь расходящиеся лепестки цитадели пробивался рассеянный свет, все сильнее заливавший президиум. Времени оставалось совсем немного. Желудок прыгнул к горлу, а ботинки на секунду потеряли опору, невесомость, еще одно слагаемое моего плана. «Вниз!» – заорал я, торопя, но парни, без понукания, запрыгивали, отталкиваясь от стенок, в шахту, со всей возможной скоростью летя туда, к спасению. Вот бережно занесли носилки с майором, двое солдат, придерживая, каждый со своей стороны, прыгнул связист, Гарус. Я мимолетно обрадовался, что живой, чертяка. «Успели, успели!» Билась мысль, запрыгивая последним, я невольно обернулся, туда на распустившийся цветок станции в панорамных окнах, сейчас затянутых призрачным полем. Но нестерпимо яркая вспышка резанула по глазам, что-то гулко ударило, бешеной судорогой вырвав край проема из рук, заставив беспомощно поплыть, кувыркаясь в невесомости, а следующее, что отпечаталось в памяти, был несущийся прямо на президиум обломок жнеца. Эпилог. Где-то, кто-то, в точку рандеву фрегат Альянса вышел с часовым опозданием. Кодированный сигнал ушел в пустоту, но не прошло и пяти минут, как рядом финишировал неизвестный крейсер. Обводами он напоминал стандартный корабль ВКС Альянса, но опытный глаз сходу нашел бы с десяток другой несоответствий. Количество и качество артиллерии главного калибра, конфигурация эффекторов кинетического щита – все это свидетельствовало о проведенной глубокой модернизации. Последние сомнения убирала эмблема Цербера на борту. Через 10 минут по стыковочному рукаву с фрегата на крейсер направилась странная процессия. Возглавляла ее рыжеволосая женщина в боевой броне, ласково касавшаяся на ходу вытянутого контейнера с прозрачным верхом, заполненного мутным раствором, в котором угадывался изломанный человеческий силуэт. Контейнер неторопливо плыл на гравитационной подушке, периодически поигрывая иллюминацией на сенсорной панели. Следом за женщиной контейнер окружало неослабевающим вниманием еще пять лиц в медицинских скафандрах, с одним из них Сара, а это была она, негромко переговаривалась. «Профессор, есть какие-то предварительные выводы?» «Есть, как-нибудь», продолжая одним глазом косить на контейнер, ответил ученый. «Кору головного мозга и долговременную память удастся восстановить практически полностью, так что с памятью у объекта проблем не будет, надеюсь», — оговорился он. «Тело придется заново пересобирать, хорошо еще недавно запустили матричный репликатор, как раз подойдет по размерам. Мы, правда, под другой проект его хотели задействовать, но так даже лучше, практически в боевых условиях. А плохое?» — прервала Керриган увлекшегося ученого. «Плохое? Ну, он задумался. Похоже, сильно поврежден отдел, отвечающий за мышечную память, причем поздние слои. Ложку держать объект не разучится, но вот навыки стрельбы, боевых единоборств, тут извините, даже не восстанавливать, заново нарабатывать придется». «Да, чуть не забыл», профессор поднял вверх палец, «от жнеца его облучило хорошенько, так что с нашим новым имплантом должен будет показать неплохие биотические способности». «Спасибо, профессор», Сара кивнула. Затем еще раз огладила контейнер, промурлыкала, с нежностью глядя на него: «Джон, потерпи еще немного, скоро ты у нас будешь как новенький». Помолчала, затем добавила совсем тихо: «А я подожду». Стенограмма совещания в малом кабинете президентского дворца. Председатель. Президент Земного Альянса Донован. Участники. Сенатор Мандилу. Глава СБА генерал армии Бероев. Выкоперка с 12.47 по 12.53. Донован. Джентльмены, все это, конечно, хорошо, гибель прежнего состава Совета Цитадели нам на руку, если мы не прощелкаем клювами, то без проблем из триумвирата свояем, как это говорится, квадригу, мандилу, можно и так сказать, сэр. Донован, можно, однако это не решает основной проблемы, что нам делать с этим нашествием жнецов, название, кстати, больно нехорошее, мы для них урожай, что ли, мандилу, по-видимому так, сэр. Данные, полученные на или подтверждают это. Донован. Да, хреново, джентльмены. Да, должен признать, сенатор, ваш мальчик, Шепард, там неплохо сработал. Да и вообще, он сейчас просто эмблема ВКС. К тому же первый спектр совета. Жаль, что тела так и не нашли. Не нашли ведь, обращается к Бероеву. Бероев. Нет, сэр. Его вполне могло выбросить за пределы цитадели, а то и просто испарить. По жнецу турианцы с ударом не поскупились. Ему хватило бы и десятой доли совокупной мощи. Донован. Значит, пока считаем пропавшим без вести, раз тело не найдено. Может, это и к лучшему. Зачем Альянсу еще один дохлый герой? В этом месте Мандил морщится. Пока не нашли тело, есть надежда. А это главное, что сейчас нужно обывателю. Вера и надежда, вот и будем ее укреплять. Пока внесите его имя, там, в почетные члены флота, ну как там это делается, наградите по высшему разряду. Я с речью для нации выступлю, примеры все такое. Мандилу. Хорошо, сэр. Донован. Вот и отлично, а теперь поконим, джентльмены. Кабинет Мандила. Присутствуют Мандилу, Бероев, Хакет, Андерсон. Хозяин кабинета сам разлил по граненым стаканам грамм по 100 водки, поднял в руке, сказал негромко. Не верю, что Джон погиб, он уже показал свое умение выпутываться из безнадежных ситуаций, справиться и в этот раз, поэтому предлагаю его раньше времени не хоронить, за Джона. Остальные молча кивнули, чокнулись без слов и выпили залпом, аккуратно, кто заев, кто занюхав, стакан. Что по этим экспертам-инопланетянам? Мандил коротко глянул на Бероева, тот усмехнулся. Неплохо, подвели к ним своих людей, Шепард их смог крепко к себе привязать, на фоне чувства вины с ними можно будет многого добиться. Мне особенно интересны турианец и кварианка, Мандил говорил негромким, но четким голосом. Выход на генерала Вакариана – это наш шанс на настоящий, без экивоков, союз с половином. Чем быстрее мы добьемся сотрудничества, тем более сильными и сплоченными мы встретим врага. Кварианка тоже непроста, дочь адмирала, с не вполне понятными целями и задачами, у нее тоже выход на высшее руководство флота. И они нам нужны как лучшие в галактике специалисты по синтетикам, угрозу гетов нам надо успеть ликвидировать заблаговременно. Эти двое основные. Еще Азари, добавил с непроницаемым лицом Бероев. Насчет нее пока не уверен, Мандил отрицательно качнул головой. Ее политический вес сомнителен, однако, возможно, она будет интересна вам самим. Генерал контрразведки чуть улыбнулся, давая понять, что своего не упустит, но не стал ничего комментировать. «Вам, джентльмены», сенатор обернулся к руководству флота, «надо в кратчайшие сроки подать планы перевооружения и доработки строящихся и уже введенных в строй кораблей. Мы попробуем еще надергать с будущих союзников полезных технологий, а вы пока проработайте новую концепцию флота, под реалии войны с жнецами. Наставления и пособия по тактике и стратегии тоже на вас. Пятый флот более чем достойно показал себя». «Надо этот опыт передать и другим. Сделаем», — коротко бросил Хакет. Андерсон чуть наклонил голову, подтверждая сказанное. «Ну вот и славно», — словно некий груз спал с плеч Мандила, он взбодрился, даже чуть улыбнулся. «Делай, что должно, будет, что суждено, так вроде. Ну что же, джентльмены, права на ошибку у нас нет, как и времени, и оно, как известно, не ждет, поэтому за работу».